Глава третья. Кросса я нахожу дома. Он валяется в своем жилище, не особо опрятном и ухоженном, но он и такому счастлив. Особенно после нескольких лет, проведенных на лежанках в сторожке или на службе, когда рад веткам и мху, если их набралось достаточно много, чтобы не касаться своей задницы холодной или ледяной земли. Здесь во дворе также дежурят свободные мужики, сидя за столом и играя в местную карточную игру. С легкой грустью я вспоминаю те времена, когда думал зарабатывать себе на жизнь в новом мире производством и распространением карт, шашек, шахмат и нарт. На самом деле это слишком сложные игры для в основном неграмотного населения. Отличить шестерку от восьмерки мало кто может. Хотя мои шашки народу зашли, только как бесплатный вариант. Зато в полутьме комнаты, освещенной одной свечой, я вижу, что приятель не один, и с радостью узнаю его друзей, которые, по его словам, сильно уже недовольны условиями гильдии и думают о увольнении. Да, Драгер и Конт сидят на деревянных чербачках вместо отсутствующих стульев и медленно подтягивают из чашек кресу, бутыль которой стоит на столе рядом со свечой. Похоже, что у парней серьезный разговор, раз они расщедрились на солидную бутыль недешевого напитка и простую закуску, занявшую весь небольшой стол. Предчувствие удачи охватывает меня. Если уж мужчины собрались здесь и о чем-то толкуют между собой, это значит, что на кону серьезный вопрос. Кажется, что разговор шел до моего прихода довольно жаркий. Я услышал на подходе к двери громкие слова одного из охотников, что они обсуждают какую-то несправедливость этого мира. А в этом случае она только одна. Это то, что оборзевшие старшие не дают продвинуться по службе новой смене, а вакантное звание мастера, давно уже освободившееся после смерти Тонса, так и не перешло к одному из давно заслуживших его мужчин. Заслуженных ветеранов гильдии для меня и Кросса. И все равно салак, только уже для того же Альса и Турина. Да, это не порядок, как я понимаю вопрос. Кажется, что слепая неблагодарность Альса грозит потрепанной гильдии уходом одних из самых опытных ее членов. Оба охотника не входят в число доверенных людей одного из старших, поэтому и не получают нового звания. В гильдии, как и везде, свои интриги и любимчики, значит, есть и нелюбимые властью охотники. Это знание мне очень на руку. Сейчас я могу увеличить свою армию в 3 раза по численности и раз в 5 по смертоносности и обученности. Это уже серьезный уровень для Талака, например. Здорово, мужчины! Простите, если помешал. У меня короткий разговор к Кроссу. Предупреждаю я, что не собираюсь мешать разговору. О, Олик, ты-то нам и нужен! Радостно кричит Кросс и машет мне рукой, мол, давай, присоединяйся. Про тебя разговор шел сейчас. Тебе же нужны люди в команду. Мужики, слыша такое резвое начало, замолкают и напряженно глядят на приятеля, сразу же с места в карьер, сдавшего тему недавнего разговора. Кажется, они не хотели бы так сразу что-то решать. Возможно, что пришли просто поговорить и перетереть гражданскую жизнь с уже немного нахватавшимся ее прелестей приятелем. Нужны? Очень нужны. Прямо через 3 дня вообще позарез требуются. Спокойно отвечаю я, присаживаясь на кровать Кросса, откуда он убирает ноги, протягивая мне свою чашку с ресой. «Больше посуды нет, не обессудь», – говорит приятель и улыбается. Я делаю глоток, наслаждаюсь вкусом абрикосового самогона и, наконец, проглотив ароматную жидкость, продолжаю. «Вру. Прямо сейчас требуется. Надежные, молчаливые по делу и не боящиеся руки запачкать». «Сколько и насколько?» спрашивает решившийся Конт старую формулу заключения договора наемника. «На 8-ницу, за 5 золотых единоразово, еда и пиво, все включено. На 12 месяцев, по 3 золотых в месяц, это без особых заданий. Они оплачиваются отдельно, как и вот это, которое на 8-ницу». Мужчины ошарашенно замолкают от моих слов и сумм денег. Только Кросс сразу же готов работать за отличное вознаграждение, о чем он и говорит. «Нет, старина, это без тебя. Снова в Талак придется плыть», – охлаждаю я его. «Тебе там не обрадуются». «Верно. откидывается обратно на подушку почти вскочивший приятель. Хотя там сильно поредело за последнее время. Поредело, только в Астер новое наползли. И я рассказываю ему и охотникам про наглого острийца, доставляющего проблемы моим хорошим знакомым. Кросс, самому делать ничего не требуется. Я пойду к Брону и вызову его сына, чтобы он с приятелем последил пару дней за острийцем, с кем живет и общается, кто с ним работает. После этого нанесем удар руками стражи, сами опять светиться не станем. Хорошо все готовишь, замечает наконец Драгер. По уму и осторожно, не хочешь Кроссом рисковать. Хотя проще бы взять этого чужеземца и поговорить в заброшке с ним полчаса. Да, он бы все рассказал, воодушевился Кросс, снова поднявшись на кровати. Есть у меня подозрение, что остриец этот как наживка используется. Другие агенты могут проследить нас, и тогда начнутся серьезные проблемы. Ждать постоянного болта из любого окна или ножа в темноте – это не такая уж и хорошая жизнь. Зачем такие дела творить, еще и совсем незаконные, если стражники живого места на нем не оставят, как только получат сведения, что он из той же банды, которую громили пару недель назад? Умно говоришь. Редко это дело, когда своих так берегут, замечает Конт, и внезапно, как о решенном деле, говорит. Нам требуется 2 дня, чтобы объявить о своем увольнении, забрать деньги в сторожке и вернуться в город. Конт, ты уверен, что хочешь остаться один в городе? Драгер, похоже, еще не решился на увольнение из гильдии. Не один, старина, отвечаю я. Теперь нас уже 3, и это не просто так. Есть у меня мысли на следующее лето, когда можно будет прославить свои имена и обязательно поднять с добычи столько золота, что хватит на всю жизнь. Ну, это только твои слова, справедливо замечает охотник. Слова мои. Так и деньги тоже мои, я вам обещаю. За это время присмотритесь ко мне внимательно и подумаете, идти ли дальше со мной или всегда можно вернуться в гильдию. Альс возьмет вас обратно с руками. Вы и сами это знаете, какая нехватка опытных людей в сторожке. Серьезно произношу я новые аргументы, почему мужчинам пора попробовать изменить свою жизнь. Обратно! В гильдию! Да нахрен! Машет рукой захмелевший Конт. Отбегал я свое по лесам, сколько можно? Вот обещаю, что через год, к началу лета или раньше, вы заработаете себе на жилье в Астере. И не на комнату, а на отдельную квартиру. Выкладываю я последний аргумент. Что потребуется в Талаке делать? Вижу, что дело уже на мази, раз и Драгер такое спрашивает. Ничего, вообще ничего не потребуется, улыбаюсь я в ответ. Приплываем. Я пройдусь по городку, вы посидите в трактире и будете привлекать своим гильдейским видом внимание всех наемников и жуликов. Возможно, кто-то из них захочет что-то вам предъявить. Можете не стесняться с ответом, только без покойников. Посидите. Отвлечете внимание, я свои дела сделаю, и в тот же день вечером обратно плывем в Астер. Всего-то делов. Отвлечь внимание на себя. Ты за такой пустяк 5 золотых? Смеется Кросс. Я бы с вами поехал. Да за свои деньги. Только мне много чего предъявят. Можем и втроем не унести по итогу. Ладно, я тоже согласен. И охотник протягивает мне руку для скрепления договора. За ним тоже делает и Конт. Потом я говорю. Завтра с утра приду, принесу деньги. 1/2, как положено. Кросс, не напивайся сегодня. Пойдем к старшине стражи и поговорим, как приличные люди, чтобы тебя не шатало. Кросс делает серьезный вид, мол, что ты начальник. Как я могу такое сотворить? Да и что тут пить? Потом зажигаю кусок бересты от свечи и выхожу во двор в полной темноте. Смотрю вокруг магическим взглядом. Никого не вижу и быстро выхожу со двора, закрывая за собой ворота на защелку, на всякий случай поставив магический купол вокруг себя. Но слежки за мной или домом Кросса не оказалось. Да и не столько сил в этот раз наверняка завели рыжие в Астер, как во время первой попытки, чтобы за всеми слежку ставить. Вышли на моего ювелира, наверняка по наводке тех его собратьев по ремеслу, кто сотрудничает или сотрудничал с рыжими. Впрочем, все они так и продолжают продавать поставляемые им из Талака камешки. Пусть и дорого получают, иначе эти уроды дешево ничего не отдадут. Поэтому конкурировать по ценам с моим ювелиром не могут. Оттого и выдумывает на него всякое. Близкое на самом деле по сути произошедшего. Но так опутать всех слежкой посланцы рыжих, думаю, уже не способны. Только рисковать не собираюсь, и поэтому по дороге домой несколько раз проверяю темноту вокруг магическим взглядом и умением поиска. В своей комнате забрался под простыню и пару раз напал на еще не спящую милую девушку, у которой сегодня выходной от выступления в трактире. Рано утром я вернулся в комнату Кросса и обнаружил всех троих, теперь уже бывших охотников, двоих спящими на полу, только Кросс блаженствует в кровати, как еще раненый в голову. Подобраться незамеченным, конечно, у меня не вышло. На малейший шорох гильдейские одновременно подняли головы. Старая школа. Скоро, как трудные времена пройдут, таких защитников у города уже не останется. Народ, пора вставать, пиво греется в трактире. Подождал, пока потрепанные мужики поднялись, и успокоил их. Вы пока приходите в себя. Я схожу в мастерскую, закажу нам подводу до трактира Сахатова, проедусь с вами. Крип, по моему совету, уже начал собирать подводы без заказа, чтобы сразу же готовые стояли перед бывшим цехом Ольса. Благо, там хватает места. Всегда можно показать и тут же продать, если нужда у людей есть. Сначала не мог компаньон понять, как собирать, если заказа еще нет. Потом быстро осознал степень удобства такого ведения бизнеса, когда пришедшие только заказать клиенты уже через полчаса уезжают на купленной подводе с кем-то из наших работников, запряженной Критой. Когда две сразу же купили без долгих разговоров. Это наши выставочные образцы. Легкая телега и средней грузоподъемности подвода. Думаю, что тяжелую подводу, которую заказывают лесорубы, в образцы можно не ставить. Теперь, когда будет какой-то простой, у тебя имеется достаточно денег, чтобы работать на склад. Если наберется много готовых изделий, можешь отправить народ в отпуск на пару осмиц с выплатой половины платы. Про отпуск потом долго пришлось рассказывать и объяснять, как можно выдать денег, если работник ничего не собирает и сидит дома. В самое жаркое время, обычно такая погода стоит две осмицы или три, в мастерской тяжело находиться из-за невыносимой жары. Можно производство прикрыть на какое-то время, если у тебя есть запас по готовым подводам. И всем отдохнуть с семьей на море. Шучу я. Крип с парнями, конечно, слушают такие мои указания, открыв от изумления рот. Но перечить опасаются, помня, что все мои прежние прогнозы и предсказания сбываются на 100%. Ладно, про такие величины, как проценты, они тоже пока ничего не знают. Поэтому я всегда могу запрячь всю ту же Криту в телегу и упростить поездку Конту с Драгером в сторожку, а себе в сторону храма, где мне уже пора побывать. Палантир уже заряжен только на 1/10, от прежних почти 50%. Пора его зарядить и мне провериться на столе, что там с моей прокачкой. Это я только что решил, что пора прокатиться в храм и прихватить немного сатомского трофейного оружия из спрятанного в тайнике. Хотя, с моим 6-м уровнем вряд ли что изменилось. Магией я пользовался мало и потратил всего 40% магического запаса палантира. Когда я возвращаюсь после общения с Яташем, то нахожу всех моих новых работников в умиротворенном состоянии, за столиком круглосуточно работающего трактира, заставленным кружками с пивом. «Ну что, не передумали?» – спрашиваю я охотников. «А то нас уже подвода ждет, чтобы уважаемые господа охотники изволили проследовать с немыслимым комфортом свое прежнее место работы и получили там расчет». Кросс начинает смеяться от такой длинной фразы и подталкивать локтями приятелей. «Давайте, мол, решайтесь и будете постоянно так наслаждаться жизнью, попивая с утра пивко и при этом не торопясь носиться за врагами города по лесам». Конт смотрит на Драгера, и они оба кивают, что согласны заключить со мной контракт на осмицу. Тоже хорошо. Пусть пока посмотрят, как можно жить по-человечески. Я достаю из кошеля по 3 золотых и кладу перед каждым из охотников. Они проговаривают друг за другом каждый сам формулу найма на работу ко мне. Дело сделано, и я говорю, что прокачусь вместе с ними. Потом они дождутся меня у Сахатова, и мы вернемся на этой же телеге в город. Схожу, соберусь в дорогу. Приду через час, так что не спеша выпейте пивка и перекусите. Вы теперь Серьезно обеспеченные люди, можете себе позволить. Подвожу я итог и под новое ржание Кросса ухожу, чтобы попрощаться с Гритой и объяснить Клое, что уеду на пару дней. Грита спит и не хочет просыпаться на всякие шалости, отпихивает меня и прячется за одеялом. Поэтому, собрав вещи, я спокойно завтракаю с Троном, который, как узнает про мою поездку, так сразу же вызывается проводить меня в трактир и дождаться там. Несмотря на укоризненные взгляды Клои и ее намеки, что дочка просила там в чем-то помочь. «Ха, успеется еще! Никуда ее дело не денется!» Отмахивается он и смотрит на меня, как пес на хозяина, когда хочет гулять. «А почему бы и нет?» – думаю я. «Тогда мы все втроем выспимся до обеда, который уже проведем в трактире». Охотники пойдут уведомлять начальство, что им надоело это блядство, и забирать свои деньги, хранящиеся там же в сторожке. Я махну на стоянку и в ночи заберусь уже в горы, высплюсь в храме, как и положено приличному магу. Тогда за ночь и утро проверюсь, проснусь на столе, днем доберусь до трактира и там душевно посижу с Троном и новыми сотрудниками. Мы выходим с Троном, уже быстро собравшимся в поездку, идем к трактиру около дома Кросса. Оттуда забираем охотников, и я отправляю приятеля к Брону, чтобы начать организовывать разработку и последующее беспощадное усекновение голов рыжей гидры. Выдаю ему золотой на оплату мальчишек и прочие оперативные расходы, которые разойдутся на пиво и закуску, судя по широкой улыбке Кросса. Он весело подбрасывает золотой и ловко ловит на глазах своих друзей со словами: «Вот за что я так люблю эту работу!» Вскоре мы гурьбой залезаем на телегу, закинув вещи. Трон принимает вожжи от Яташа и весело кричит Крипу: «Я с Ольгом в служебную поездку! Проверить работу телеги в походных условиях!» Но Крип и не спорит. Пара свободных подвод уже на подходе и вскоре займет свои места перед мастерской. Мы все сразу же засыпаем на толстом слое сена. Потом кто-то из охотников просыпается, перебирается вперед к вознице и негромко разговаривает с ним, пока мы не доезжаем до поста у реки. Опять приветствие соскучившихся гвардейцев, неспешные разговоры, и вскоре Трон тормозит около трактира, куда мы и перемещаемся, кроме нашего возницы, пока устраивающего лошадь на конюшне. Потом обед. Я поддерживаю решение охотников, уже немного мандражирующих от того, что скоро их жизнь, привычно размеренная и такая, где от них ничего не зависит, изменится. Успокаивает мужчин только то соображение, что в гильдию они всегда могут вернуться обратно, чем бы сейчас ни грозили им Альс с Туриным. Такими мастерами никто не может себе позволить разбрасываться, и они это хорошо знают, тем более я тоже про это твержу. Парни уходят в сторожку, я спешу на знакомый мне берег реки и уже оттуда выдвигаюсь в направлении стоянки. Сильно тороплюсь, чтобы успеть добраться до стоянки засветло, и не гляжу по сторонам особенно. Через несколько часов, уже на подходе к самой стоянке, что-то сильно бьет меня по плечам, и я теряю сознание, успев сделать натренированный жест пальцами.